Глава 11. Джаз ехала по знакомым кембриджским улицам с малознакомым односторонним движением. Она припарковалась на месте, закрепленном за машиной родителей. Прошла мимо дома Вульфсона, уродливого здания из стекла и бетона, возведенного в 70-е годы, которое обеспечивало дополнительное размещение студентам Тринити-колледжа. Варки кивнула привратнику и пересекла большой двор. Загадочность и великолепие университета никогда не трогали Джаз. Возможно, потому что она здесь выросла. Однако по возвращении из Флоренции, под влиянием ее прекрасной архитектуры, Джаз начала видеть Кембридж в другом свете. Безусловно, пейзаж с моросящим дождем и мокрой травой в центре двора не слишком походил на площадь дома в лучах мягкого осеннего солнца. Однако величественные здания с готическими окнами, окружавшие Джаз со всех сторон, вселяли спокойствие. Она свернула к одному из входов, дошла до квартиры родителей и постучала. Семейные преподаватели обычно не жили внизу, но для отца-инвалида комнаты на первом этаже подходили идеально. После стрельбы университет очень поддержал родителей и предложил им прежние должности в Тринити-колледже. Правда, отец так и не смог вернуться к работе. Врачи признали его слишком слабым для подобных нагрузок. Зато мама Джаз, Селестрия, содержала обоих. Преподавала английский и неустанно развивалась. Недавно она успешно опубликовала книгу, критикующую плачевное состояние грамматики и пунктуации в современном обществе. Книга неожиданно стала бестселлером и обеспечила родителям безбедную старость. Отец тоже не бездельничал. Время от времени он замещал священника, вел службы и читал лекции по богословию. Студенты Тринити ценили Тома Хантера за умение слушать и поверяли ему свои беды. Колледж помог переоборудовать комнаты под нужды Тома. Он покидал квартиру без посторонней помощи. Разъезжал повсюду в электрическом кресле-каталке, что дарило обоим родителям приятное ощущение независимости. Они были ярким примером пары, сумевшей справиться с несчастьем и взять над ним верх. Джаз очень ими гордилась. Постучав, она толкнула двери. «Это я!» «Джаз, надо же, заходи!» Отец работал в небольшой гостиной за письменным столом, заваленным бумагами. При виде дочери лицо Тома озарилось радостью. Он раскинул руки ей навстречу. «Здравствуй, родная, рад тебя видеть». Джаз высвободилась из его объятий, окинула миниатюрную фигуру отца внимательным взглядом. При росте всего 5 футов 6 дюймов Том был на 4 дюйма ниже жены и дочери. Однако сильный характер с лихвой компенсировал небольшой рост. «Как сердце?» «Мама сказала, ты обследовался?» «Тикает, как обычно», — ответил отец. «Я послушный мальчик, Джаз, принимаю таблетки ежедневно. Чувствую себя так же хорошо, как 20 лет назад, правда. Давайте вы все перестанете волноваться из-за пустяков. Пап, у тебя случился инфаркт на операционном столе». «Я ведь выкарабкался?» — отец подмигнул. «Уже 14 лет прожил, а то ли еще будет. Выпьешь вина?» Он указал на бутылку на журнальном столике. «С удовольствием. Где мама?» «На какой-то вечеринке и в Кингсе. Вернется с минуты на минуту. Налей мне, пожалуйста». «Держи». Джаз вручила бокал отцу, и тот отъехал на свое обычное место, слева от камина. «За тебя, родная. Поздравляю». «Спасибо. С чем?» «С принятием смелого решения и возвращением в строй». «Поздравлять рано. Я до сих пор не уверена, что поступаю правильно. Я хотела писать картины, папа». «Знаю, солнышко. И да, ты вполне можешь оказаться новым Ван Гогом. Ты определенно талантлива. Но вот подходит ли тебе образ жизни художника? Ты очень пытлива и общительна, нуждаешься в постоянных стимулах. Трудно представить тебя в одиночестве на каком-нибудь чердаке, без денег, голодную». «Представить, как я отрезаю себе ухо и ем его?» — рассмеялась Джаз. «Тебя растили деятельный, учили приносить пользу». Отец улыбнулся, глаза заблестели. «Работа в полиции, по крайней мере, имела цель. Я не о том, что искусство бессмысленно, ты же понимаешь. Однако, несмотря на все твои нарекания в адрес системы уголовного правосудия, на каждых 4 отпущенных жуликов приходился один, которого тебе удавалось отправить за решетку. По-моему, это стоящий результат». «Стакан наполовину пуст или наполовину полон, да?» «Да. Ну и я, конечно, шучу насчет слабости, которую якобы питает к тебе Нортон, но он действительно в тебя верит. Очень. Понимает, какой ты ценный кадр и не хочет тебя терять. Жаль только, что он мне раньше об этом не сказал. Тогда, наверное, твой длительный отпуск не навредил бы ни ему, ни тебе. Помни, Проглотить свою гордость и рискнуть куда сложнее, чем дать дёру и сохранить репутацию. Ещё по бокальчику? Немножко, пап. Ты же знаешь, что говорит врач. А я говорю, вино красное, оно понижает холестерин, а следовательно, лечит. Джаз не слишком охотно налила отцу полный бокал. Знаешь, родная, мы с мамой сомневались в твоём решении, когда за несколько месяцев до выпуска ты всё бросила и пошла учиться в полицейский колледж в Хэндоне. «Да, пап», — Джаз закатила глаза, — «помню. Мы думали, тобой движут неправильные мотивы. Вы с мамой в курсе, что я решила работать в полиции из-за случившегося с тобой, пап? Правильный это мотив или нет?» «И да, и нет. Ты импульсивна, вся в старика отца. Принимаешь решение под влиянием минуты. Что очень помогает мне в нынешней профессии. Вот именно. И подводит меня к главной мысли». Господь редко ведёт нас не туда. Возможно, стрельба понадобилась для того, чтобы подтолкнуть тебя на правильный путь. Ох, папа, я бы предпочла неправильный путь и здорового тебя. Хотя да, согласна, последние дни были трудными и интересными. Я рада возвращению на работу. Особенно на работу без него? Да, сухо бронила Джаз. Понятливый Том сменил тему. Ну... «А как тебе жизнь в Солтхаусе?» «Замечательно. Коттедж потихоньку приводится в порядок, и к лету у меня даже будет сад, где вы с мамой сможете отдыхать». «Чудесно. Мне очень не хватает сада. Но здесь для него, конечно, нет места. Хотя, когда мама выйдет на пенсию, как знать. Возьмём да и переедем к тебе поближе. Станем жить в домике у моря рядом с другими пенсионерами в коттеджном городке. Я начну играть в вист, мама вступит в женсовет и научится вязать». В дверном замке повернулся ключ, и отец добавил, «А вот и она». Матери с дочерями часто похожи внешне, заметно, но неуловимо. В случае Селестры и Хантера и её дочерью сходство было безошибочным. Джаз унаследовала от матери рост, утончённые черты лица и густые рыжевато-каштановые волосы. В свои 57 лет Селестрия старела красиво и выглядела почти так же, как и 15 лет назад. «Мама, как ты?» Джаз тепло её поцеловала. «Она перегружена и утомлена вознёй с таким старым упрямцем, как я», — пошутил Том. «Не спрашивай, много ли я работал, мой ангел. Если я скажу правду, мы лишь поссоримся». «Мы никогда не ссоримся, дорогой. Ты делаешь, что хочешь, а я тебе это позволяю». Селестрия помассировала мужу плечи, затем нагнулась и поцеловала его в макушку. Непринуждённая близость родителей, их очевидная любовь друг к другу всегда трогали Джаз. Маме вполне простителен горький тон. В последние годы ей жилось нелегко. И в финансовом плане, и в психологическом. «Вот чего хочу я», — подумала Джаз, «чтобы любовь пересиливала всё остальное». «Ты проверял мясо, дорогой?» — крикнула мама из прихожей, вешая пальто. «Всё готово и ждёт». «Отлично. Давайте поедим». «Как твоё расследование? Думаешь, это был несчастный случай?» — спросила мама, когда они с Джаз мыли посуду. «Нет, уже ясно, что нет. Да и вторая смерть не может быть просто совпадением, пусть даже самоубийство подтвердилось. Утром звонил коронер. В желудке умершего полно снотворного». «Кто он? Ты можешь нам сказать?» Глаза отца, складывающего чистую посуду в шкаф, блеснули интересом. «Школьный куратор. Старый и немного за 70. Он... Ну какой же старый, солнышко? Мне вот хорошо за 60. Я не намного младше». «Но считаю себя молодым и очень современным, а как же?» Отец улыбнулся. «Прошу, продолжай». «Скажу иначе, пенсионного возраста. Думаю, школа не отправляла его на покой, потому что он был замечательным наставником для мальчиков. Чуточку похож на тебя, пап. Однако никакой связи между смертями Чарли Кавендиша и Хью Данмана я пока не вижу». «Хью Данман? Эксперт по латинским рукописям XIV века?» «Да. Ты его знаешь?» «Я о нём наслышан. У Хью Данмана прекрасная репутация в своей области. Он учился в Оксфорде тогда же, когда я в Кембридже. Один мой приятель общался с Хью весьма тесно. Хью Данман был знаменит своими безумными вечеринками». «Серьёзно? То, что выяснила о нём я, никак не вяжется с образом тусовщика», — хмыкнула Джаз. «Все твердят, каким Хью был тихим. Интересовался лишь книгами». «Джаз, мы учились в университете в начале 60-х. Поверь, от наших тогдашних выходок ты бы прослезилась». «Это точно», — вставила мама. «Да, Хью устраивал вечеринки. Я, наверное, даже посещала одну или две. но в те времена вечно ходил обкуренным, поэтому просто не помню». «Том!» — укоризненно воскликнула мама. «Так и было, дорогая, ты ведь знаешь. Короче говоря...» — отец поскрёб макушку. «По-моему, Хью, как и я, получил докторскую степень. Стал преподавать латынь в Оксфорде. В каком из колледжей, не скажу». «Ещё, папа», — попросила Джаз, — «всё, что вспомнишь». «Так, если я ничего не путаю, и если вернуться на 40 с лишним лет назад, был какой-то скандал. Хью покинул Оксфорд с подмоченной репутацией. Причину не помню, но знаю человека, который может меня просветить. Хочешь, спрошу?» «Хочу ли?» «Ещё бы, пожалуйста, пап. Я уже 48 часов топчусь вокруг Хью Данмана и безрезультатно. Позвони своему другу, хорошо?» «Позвоню», — улыбнулся отец. «А что, милая, охота на убийц в глубинке отличается от работы в центре?» — полюбопытствовала мама. «Очень отличается», — кивнула Джаз. «В нашем импровизированном штабе нет даже телефонной розетки, так что я не могу получить доступа к данным». «Ох, беда», — в притворном ужасе посочувствовал отец. «Ведь до появления компьютеров преступления вообще не раскрывались». «Раскрывались, но в гораздо меньшем количестве, и уж точно не так быстро», — возмутилась Джаз. «Да я шучу. Думаю, тебе стоит чуть больше полагаться на свои аналитические способности и отличное чутьё. Ты же знаешь, согласно моей теории, убийства совершаются по 4 мотивам — любовь, деньги, месть или страх. Все великие детективы превосходно разбирались в человеческой натуре. Ты не исключение, милая. Не бойся использовать свой дар». «А ты закончил читать лекцию дочери, Том? Или мне зайти попозже?» Мама подмигнула Джаз и поставила на стол поднос с кофе. «Я поучаю? Прости, пожалуйста. Это всё старость. За жизнь накапливаешь целое море знаний, но кому интересно слушать древнего мудреца? Я давно говорю, великий боженька ошибся. Нам следует рождаться старыми, а возвращаться к нему беспомощными невинными младенцами». Отец зевнул. «Пора вздремнуть». Мама встала за креслом отца. «Видишь, как младенец». Его глаза блеснули. «А можно сперва кофе?» «Нет, врач не разрешает». «Слушаю и повинуюсь, матушка. До встречи, родная». Том помахал дочери, и Селестрия повезла его в спальню. Джаз налила кофе в 2 чашки, взяла свою, обняла её ладонями. Вскоре рядом устроилась мама. Выглядела она очень усталой. Некоторое время сидели в приятной тишине, пили кофе. «Как он?» — тихо спросила Джаз. «Раздражителен, как всегда», — вздохнула мама. «В четверг был трудный день. У папы случился сильный приступ стенокардии. Меня дома не было. Вместо того, чтобы звонить врачу, этот глупец дожидался моего возвращения. Я пришла, а он весь серый. Его положили на ночь в больницу Папфорд. Утром отпустили, и папа первым делом начал жаловаться на некрасивых медсестёр». Она слабо улыбнулась. «Мама, почему ты ничего не сообщила?» «Потому что у тебя началось расследование, а меня заверили, что он вне опасности. Ты всё равно не могла ничем помочь». «Ох, мам, да чего же тебе непросто? Ты же знаешь, ухаживать за папой мне совсем не в тягость. Только я очень боюсь однажды войти в дверь и увидеть, что он...» Селестрия не смогла договорить. «С ним должен кто-нибудь находиться днём. Но я не могу бросить работу, иначе мы тут же станем бездомными. Может, пора присмотреть домик у моря, как предлагал папа? У тебя ведь есть деньги от книги?» «Есть», — мама отпила кофе. «Когда-нибудь мы непременно так и сделаем. Просто учти, милая, мне лишь 57, а эти деньги — все наши сбережения. Я должна проработать здесь ещё 3 года, чтобы получить полную пенсию. Папина от церкви крохи, сама знаешь. К тому же она вздохнула. Тут папа чувствует себя живым, не говоря уж обо мне. Я люблю свою работу. Она придаёт мне сил, помогает не сойти с ума. Мне кажется, в коттеджном городке для пенсионеров мы оба свихнёмся от скуки. Всё может быть. Только, мам, ты слишком устаёшь. Тебе не под силу и работать, и ухаживать за папой. Уговори его взять кого-нибудь в помощь. Пригрози домиком в коттеджном городке для пенсионеров», — улыбнулась Джаз. «Ладно, хватит обо мне. Ты хорошо выглядишь, Джаз. Возврат к работе явно идёт тебе на пользу». «Пожалуй». Джаз кивнула, бросила взгляд на часы. «Пора выдвигаться на встречу с парнем, которого мне сосватал папа». «С Джонатаном? Он ужасно милый, тебе понравится». «Предпочитаю обходиться вообще без мужского пола», — поморщилась Джаз. «Джасмин», — Селестрия взяла дочь за руки. Не ожесточайся, прошу. Тебе причинили боль, понимаю. Но на свете есть и хорошие мужчины. Они правда есть, милая. В ответ Джаз сумела выдавить лишь тихое «Ты еще молода. Можешь начать все заново, создать семью при желании. Ты ведь не откажешься от мужчин насовсем». «Постараюсь. Знаю, тебе не терпится стать бабушкой». Джаз обняла маму, та закатила глаза. «Вот еще. Мне хватает и того младенца, который спит сейчас в соседней комнате». «Дело в тебе», — Джаз кивнула. «Побегу, мам. На обратном пути заскочу попрощаться».